Облако в штанах. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10. Вот и вечер в ночную жуть. Ушел от окон хмурый декабрый. В дряхлую спину хохочет и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкою, ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное, будет любовь или нет? Какая, большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябое жду, обрызганный громом городского прибоя. Полночь с ножом, метясь, догнала, зарезала вон его. Упал 12-й час, как с плахи голова казненного. В стеклах дождинки серые свылись, гримасу громадили, как будто воют химеры собора Парижской Богоматери. «Проклятая! Что же, и этого не хватит?» Скоро криком издергается рот, слышу. Тихо, как больной с кровати. Спрыгнул нерв. И вот сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие скачут, бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тянется и тянется, из тины не вытянуться тяжелевшему глазу. Двери вдруг залязгали, как будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты, резкая, как нате, муча перчатки замш. Сказала: «Знаете, я выхожу замуж». «Что ж, выходите, ничего, покреплюсь. Видите, спокоен как». Как пульс покойника. Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел. Вы Джоконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйд в игры. Огнем озаряя бровей загиб. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги. Дразните, меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумий. Помните! Погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Эй, господа, любители святотатств! преступлений, боен. А самое страшное, видели? Лицо мое, когда я абсолютно спокоен. И чувствую, я для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Алло? Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которую изрыгают обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка, из горящего публичного дома. Люди нюхают. Запахло жареным. Нагнали каких-то. Блестящие. В касках нельзя сапожища. Скажите пожарным, в сердце горящие. Лезут в ласках. Я сам. Глаза наслезненные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули. Не выскочишь из сердца. На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуишко бросится вырос. Мама, петь не могу. У церковки сердце занимается клирос. Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания. Так страх схватиться за небо высил. Горящие руки Лузитании трясущимся людям в квартирное тихо. Стоглазое зарево рвется с пристани. Крик последний. Ты хоть о том, что горю в столетие, выстани!